Глава 50. Время Че 28. Да уж, ну и времечко было. Хорошо все-таки, что 90-е уже пройденный этап. Бандюков меньше стало, жизнь как-то устаканилась. У людей, окончивших аспирантуру, да и просто получивших высшее образование, есть все шансы переменить свои знания в работе и получить за это деньги. Продавать на рынок идут не от безысходности, а по собственному желанию. Короче, рай, а не жизнь. Скоро они вернутся. Видя мое замешательство, шеф сформулировал свою мысль с его точки зрения более понятно. Не бандюки, а 90-е. Сказал и вперил взгляд в регулировщика уличного движения за окном. Я переспросила. В Украине скоро опять наступят 90-е? Балашов, не отводя взгляда от гипнотических движений работника ГАИ, кивнул. Ничего объяснять, по-видимому, он не собирался. Я так и знала, что этот великий переход 2012 года сделает дыру в пространственно-временном континууме. Никакой реакции. Регулировщик поглотил все внимание Балашова. Геннадий Викторович, о чем вообще речь? Это связано с циклами развития человека и общества. Звучит как фантастика, но если проанализировать, то можно обнаружить интересные вещи. Вот тебе сколько лет? Ну, 26. Полина, у тебя в запасе 2 года, чтобы найти свою дорогу в жизни до 28 лет. А потом что? А потом? Балашов сделал неопределенный жест руками. А потом все. Ладно, оставим мою личную судьбу. Причем здесь 90-е? Вообще-то эта тема довольно сложная, но я объясню тебе как можно проще. На примере моды. Вот смотри, какой получается замкнутый круг. Мода разжигает желание, она создает жаждущих потребителей. В ответ на запрос общества появляются новые товары и производители. Новые технологии производства, технические новинки. Купля-продажа приводит к изменениям в экономических отношениях. Те на следующем этапе приводят к смене политических лидеров. И вновь вся схема повторяется. Удивительная повторяемость моды через каждые 28 лет связана с циклом развития отдельной личности и общества в целом. 28 лет – это время, за которое человек проходит путь от младенца до настоящего взрослого человека, самостоятельного члена общества. И за это время совершает ряд последовательных действий, получая от человечества оценку своим способностям, оказываясь либо на волне развития с правильной профессией, либо вне информационного и финансового потока. Обычно происходит так. Если человек в среднем до 28 лет, возрастной зазор от 25 до 30 – не соответствует новым потребностям общества, не занял свое место, не понял, чем он должен заниматься в жизни, шансы стать успешным в последующие 28 лет становятся ничтожными. Но правил без исключения не бывает. Первые 7 лет жизни человек тратит на то, чтобы научиться ползать, ходить, бегать, говорить, освоить азы цивилизации и получить ценностные установки от родителей. При этом мальчики в основном получают установки от матери, кем быть, что делать, а девочки от отцов, какими быть и как выглядеть. В следующие 7 лет дети идут в школу, обучаются общеобразовательным основам, учатся дисциплине и к 14 годам сексуально созревают, преодолев латентный период. Далее на протяжении следующих 7 лет получают дополнительное образование, профессию, влюбляются и с 21 года массово внедряются в существующие общественно-политические отношения того места, где они находятся. Молодые люди превращаются в отцов и матерей, бизнесменов, ученых, работников, делают карьеру. И так уж получается, что к 28 годам жизнь, общество, семья, как правило, ставят им оценку. 28 лет – время Че для личности и человечества. Откуда вы взяли эту странную закономерность, если она вообще существует? Насколько она работает в действительности, можешь понаблюдать сама. Эта закономерность обозначилась в ходе эволюционного развития. Средняя продолжительность жизни первобытных людей была не выше 28 лет. Затем уже в процессе развития цивилизации, хорошее питание, стремление человека к комфорту, творчеству, а также генетическая предрасположенность к увеличению продолжительности жизни позволили людям жить вдвое больше – до 56 лет и более. Но основой всего является именно первые 28 лет жизни, потому что после этого возраста начинается удивительный психологический повтор графика собственной жизни личности. Личность повторяет этот график с 28 до 56 лет. Так, если к 28 годам человек стал неудачником и провалился жизненно, профессионально, творчески, можно гарантировать, что он повторит путь к провалу к 56 годам. Потому что люди в изменяющемся мире, в новом информационном поле, снова вынуждены учиться заново. За 25-30 лет происходит полный информационный разрыв поколений. Люди с такой разницей в возрасте абсолютно не понимают друг друга. Дети не понимают родителей, а родители детей. Потому что они по-разному воспринимают возрастающий информационный поток. Новые технологии, моду и методы взаимодействия с окружающими, бизнес, политику, жизнь. Этот полный информационный разрыв повторяет то, что было раньше, но уже на новом витке технологического развития цивилизации. Ценности те же, технологии другие. Это и есть то, что я называю 28-летней цивилизационной спиралью. Вы что-то про моду вначале говорили. Пойми, через каждые 28 повторяются модные тренды прошлого. Сейчас, в 2010 году, мы наблюдаем моду 80-х, но на новом технологическом уровне. Тот же высокий каблук, кричащие вызывающие цвета, те же молодежные короткие мультяшные платья, те же рваные и потертые джинсы, тот же блеск ткани, стразы, пайетки, люрекс, но все это на новом технологическом витке. Все это делается на новых тканях, из новых материалов, на новом оборудовании. На эстраде вдруг начинают появляться те же группы Абба и Бонни М, но в новом обличии. В те же 80-е стали супермодными компьютеры. ПК стал культовым предметом. О нем даже сочиняли песни. Сейчас не интересуется техническими новинками только ленивый. А покупка такой фишки типа телефона, компьютера, iPad стала настоящим поводом для счастья. В мире постоянно возникает необходимость в появлении новых модных товаров и услуг для следующего поколения потребителей. Люди, родившиеся в 80-е, на бессознательном уровне воспроизводят основные контуры товаров и услуг времен своего детства. И сейчас, спустя 28 лет, когда они стали основными потребителями и производителями модной продукции, они бессознательно ищут все эти вещи в магазинах. Мода четко повторяет эту периодичность в 28 лет. Человечество заново переживает одни и те же этапы развития, каждый раз на новом технологическом витке. Это существенным образом влияет на экономику, потому что влечет за собой появление и выпуск ожидаемых потребителям старых товаров с новой технологической начинкой, очень похожих на товары 80-х. Чуть позже на эти новшества экономики реагируют политики, которые вынуждены потакать желанию новых экономических свобод. Открытие рынков, свободного перемещения товаров и трудовых ресурсов. Таким образом, общество движется от демократии к демократии и от тоталитаризма к тоталитаризму в новом технологическом интерьере. 1987 год. Экономика СССР не в состоянии ни прокормить, ни одеть своих граждан, растерявших остатки советской сознательности в долгой и беспощадной борьбе за светлое будущее. Хочется всего того, что оттуда, из-за бугра. Носить джинсы и пить кока-колу, в прикус с бананом. В заклинания Горбачева о перестройке верится все меньше, но в 1987-м неожиданно для всех принимают закон о кооперации, который разрешил частное предпринимательство и предоставил максимальные свободы для выпуска новых товаров. С этого момента начал обратный отсчет СССР. Пестрому одеялу из множества лоскутков на политической карте Земли остались считанные годы. Уже к 1991 году Советский Союз был уничтожен частными предпринимателями. Точнее, политическая структура СССР вместе с правящей коммунистической партией были сметены новыми негосударственными формами и методами хозяйствования. 1987 стал точкой отсчета для перемен, разваливших целую страну. 1988 плюс 28. Мы получаем 2016 год. Это год, когда на территории Украины будет принят новый экономический порядок. Сейчас невозможно предсказать, в каком виде, как именно, но это будут новые экономические свободы, вызванные сегодняшним кризисом потребления. Именно тогда появится новый, еще более процветающий экономический пласт преуспевающих людей. И те, кто говорит, что 90-е уже прошли, ошибаются. Они вернутся на новом технологическом уровне, и к ним нужно быть готовыми. На смену олигархическому государству, как когда-то на смену красным директорам, начальникам крупных советских предприятий придет новое поколение более свободных бизнесменов. Но думать о своем месте в этом Эльдорадо следует уже сейчас. Места, где через несколько лет будут происходить глобальные изменения в Украине, уже обозначились в окружении теряющих управление олигархов, в распадающихся монопольных компаниях, в центрах транспортных информационных потоков, крупных промышленных городов, на пересечении границ с Европой, в больших портовых городах, в структурах распадающейся власти. Грядущая смена поколений в политике не оставит камня на камне от государственного капитализма, а вместе с ним сметет стабильность и реформы донецкого клана. От власти Виктора Януковича и его соратников не останется и следа. И не только потому, что они плохие или хорошие, а потому что они просто не понимают, что происходит. 90-е вернутся, и они не были бандитскими. Это был период становления новой буржуазии постсоветского пространства.